Луиза. Луиза появилась в спальне короля, пребывавшего в агонии. Кружевной воротник она подняла до самого подбородка, чтобы прикрыть синяки на шее там, где ее касались руки Монтгомери. Тело короля, изредка сотрясаемое судорогами, чернело на фоне окна с факелами по обе стороны. Луиза перекрестилась и опустилась на колени рядом с королевой напротив кардинала Лотарингского и придворных. Королевские дети ждали, ерзая на покрытой бархатом скамье. «Луиза, наконец-то вы здесь!» — прошептала королева. «Я боялась, что вы отправились в монастырь, не простившись со мной». Луиза вдохнула всей грудью. От запаха ладана на миг закружилась голова. Он был приятнее гнилостного зловония, исходившего от тела в постели. Она никогда не признается, что больше не чувствует себя достойной войти в монашескую обитель. «Вовсе нет, государыня», — только и сказала она. «Вы решили дождаться смерти короля. Я признательна вам, Луиза. Это мой долг, государыня». Грязь можно смыть лишь отмщением. И путь к нему вдруг увиделся ей важнее долга фрейлины. Хуже. Она готова была пользоваться своим положением ради этой неутолимой жажды. Луиза наклонилась к Екатерине. «Государыня, граф Монтгомери бежал как трус». «Знаю, его предупредили», — ответила королева. Ногти Луизы впились в ладонь. «Ваше Величество знает, кто именно?» «Нет». К несчастью, ему удалось ускользнуть от герцога де Гиза. Луиза негодующе выпрямилась. «И вы, государыня, позволите ему уйти?» Екатерина взглянула на нее удивленно. Услышав свой голос, Луиза поняла, что вышла за рамки дозволенного. Подавляя гнев, она вновь молитвенно сложила руки. «Нужно придумать, как сделать так, чтобы преступник не остался на свободе». «Не тревожьтесь, безнаказанным это преступление не останется. Герцог де Гиз поднял всех своих людей на его поиски. Но я также должна защитить своего сына Франциска, который скоро станет нашим новым королем, и остальных детей тоже». «Защитить от кого?» «От де Гизов, гугенотов, Англии», — прошептала королева. «Госпожа, я должна сообщить вам, что окончательно отказываюсь от мысли удалиться от мира. Даже после смерти короля мой долг — быть подле вас на том новом пути, что перед вами открылся». Екатерина взглянула на Луизу, и глаза ее блеснули искренней радостью. «Спасибо», — сказала она просто, вновь погружаясь в молитву. Луиза была так утомлена, что могла бы тут же уснуть, но это было непозволительно. Королева рассчитывает на ее силу, наделяя ее сразу и ответственностью, и властью. Остаться в положении фрейлины как нельзя лучше для поисков Монтгомери. Ничто не помешает ей на пути к отмщению. Бдение затягивалось. Когда же король отдаст дух? Весь дворец задержал дыхание, как и все королевство, выжидая похоронный звон, чтобы вздохнуть снова. Но час еще не пробил. Екатерина Медичи встала, взяла лежавшее на покрывале лебединое перо и поднесла его к губам умирающего. В полной тишине она всматривалась в него пристально, как и присутствующие. Пух слегка дрогнул, по комнате прошел тяжелый вздох. Королева положила перо обратно и заняла прежнюю позу. Ночь тянулась бесконечно. Кардинал Лотарингский однозвучно читал псалмы, и его голос баюкал Луизу. Ему принесли записку. Он сорвал печать и, нахмурившись, пробежал глазами послание. Затем сунул письмо в карман и, даже не простившись с королевой, как подобает, исчез. Екатерина Медичи многозначительно взглянула на Луизу. Говорить было не нужно. Поклонившись королеве, она вышла следом.